Глава 12. Тимур. Нежные женские пальчики в моей руке дрожали. Грёбаные уроды. Асю было жалко даже просто по-человечески. Менты, как всегда, в своем стиле. Напали на беззащитную девчонку и начали давить. С ними у меня были особые счеты. Но ей знать об этом не обязательно. Не нужно. Всю дорогу она напоминала мне сжавшийся комок нервов, а как вошли в ресторан, так вообще растерялась. Ну да, на зарплату терапевта в такие места не походишь, даже если ты заведующий отделением. Ничего, привыкнет. Приучу. Я окинул взглядом зал. Ага. Тот, кто мне нужен, уже здесь, хотя он никогда и не опаздывает. Ася робко устроилась за столом, куда я ее посадил. «Ничего, потерпи, маленькая. Скоро я вернусь. А потом у меня на тебя большие планы. И нет, скотина, я себя не чувствую, даже если мне придется воспользоваться вот таким ее растрепанным состоянием. Слишком велики ставки в нашей с ней игре». Мусора совсем охренели. Я сел в кресло напротив своего наставника. «Выбирай выражение», — поморщился тот. Я фыркнул. Иногда его чистоплюйство раздражало. Например, как сегодня. Я снова посмотрел на Асю. Та пыталась незаметно нас разглядывать, но получалось откровенно плохо. «Это ты из-за нее сегодня бучу поднял?» Наставник еле уловимо качнул головой в сторону девочки. «Не бучу», — процедил я в ответ. «Я же просил, чтобы за девчонкой следили. Она совсем там ни при чем. Она, возможно, сама жертва». «Возможно», — кивнули мне. «А возможно, в доле. Ты не думал об этом?» «Херня это!» «Еще раз напоминаю, выбирай выражение. И если ты приехал, чтобы спорить со мной, вали». Я откинулся в кресле. Что-то я и правда на взводе. Но это легко объяснить. «Ты постоянно смотришь на нее, Тимур», — заметил наставник. «Мне это не нравится». Я непонимающе уставился на собеседника. «Я многих видел и со многими работал. Когда мужчина вдруг спотыкается на бабе, его работа, как правило, летит к херам». «С чего ты взял, что я споткнулся?» Замечание о том, что теперь, видимо, выражение можно не выбирать, я удержал при себе. «Потому как ты смотришь на нее». Губы наставника улыбались, но глаза были привычно холодными. «Я всего лишь попросил, чтобы ее не трогали». «Все будет так, как того потребует дело, Тимур. Ты же знаешь». Он отхлебнул крепкий кофе из крохотной чашечки. «Дело там не шуточное. На большую сумму. И нам никак нельзя остаться в дураках». Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Отдать им Асю? Да хер там!» Испортить ей настроение самостоятельно я мог. Не в первый раз. Но отдавать на растерзание этим псам? Перебьются. Моя девочка. Ей самой я тоже это сегодня объясню, чтобы не питала ложных надежд, что может просто так свалить от меня. Такой номер не пройдет. «Вот об этом я и говорю, Тимур». Наставник опять смочил губы в кофе. «О чем?» «Ты зависаешь. Твои мысли заняты не делом, а девчонкой. Зачем она вообще тебе?» Я оскалился. «А ты уже такой старый, что тебе напомнить надо, зачем женщины нужны?» «Не ерничай, будь добр. Я к тому, что тебе доступны девушки более статусные». Он внимательно ощупал Асю взглядом. А внутри меня поднялась волна ревности. «Моя!» «Уже сейчас ты можешь выбирать себе более подходящих партнерш, а скоро ты займешь ступеньку еще выше. Зачем тебе сдалась эта серая мышь?» Глаза его глядели на меня как будто равнодушно. «С этим я сам как-нибудь разберусь», — прорычал я. Никогда до этого я с наставником не спорил, но сейчас все было иначе. Не нужно трогать даже взглядом то, что я уже присвоил себе. Я так решил. С полицией я разберусь. Наставник отставил пустую чашку. Они твою мышку больше не тронут. Но если наши люди решат, что она все же причастна, уж прости, препятствовать я им не стану. С нашими я сам решу. Не сомневаюсь. Он слегка пожал плечами. Если бы не умел решать задачи, я бы просто не взял тебя к себе. Охереть. Почти похвала. Я иронично хмыкнул и тут же напрягся. Ася вдруг заерзала в кресле, словно сомневалась в чем-то, а потом медленно встала, сжала сумочку в руках, не вешая ее на плечо, и куда-то направилась. Тревожно, не выпуская наш столик из виду, делая это так неловко и опасливо, что мне стало смешно. «Твоя мышка от тебя удирает», — кивнул наставник. «Вижу», — я улыбнулся. «Глупышка моя. Думает, что от меня можно сбежать. Или просто решила со мной поиграть. Что ж, если ее окрестили мышкой, тогда я буду кошкой. Вернее, большим злобным котом. И в моих когтях ей придется покричать. Не от боли, правда. От удовольствия. Но сути-то это не изменяет, правда?» «Иди, твою просьбу я принял». Я встал сразу же. Разговаривать больше было не о чем. Я сказал, что хотел, наставник услышал. Значит, дело решено. «А где девушка?» Официант у столика растерянно закрутил головой. В его руках была тарелка с какой-то закуской. «Передумала обедать». Я запихнул ему в нагрудный кармашек купюру. Утешиться чаевыми. Черный ход в этом ресторане был устроен коридорчиком и раздваивался на два рукава полукругом. Только об этом мало кто знал. Наша фирма знала. Поэтому здесь часто назначали такие вот встречи. И сейчас я шел именно к тому выходу, который вел в переулок. Толкнул дверь на улицу и огляделся. «Иди к своему котику, моя мышка. Я для тебя сейчас готов помурлыкать, как никогда». «Ай!» Ася вывернула из-за угла здания и со всего маху врезалась в меня. «Вообще не изменилось», — хмыкнул я. «Летишь, ничего не видя под ногами». «Как ты тут оказался?» Она выпучила на меня глаза и возмутилась. «Ты же был там!» «Заинтересовался, куда это ты направилась с такой скоростью?» Я склонил голову. «Интересно, будет оправдываться или нет?» «Я просто подумала, что ты занят, и, ну, и решила...» Я обхватил ее подбородок ладонью и поднял лицо кверху. Посмотрел в давно знакомые глаза и прошептал в сладкие губы. «Решила сбежать по-тихому? А я тебя не отпускал, Ася».